Опрометчивая шутка. Вся жизнь человека предрешена. Случайностям не бывать. Пошутишь однажды, а шутка твоя обернется правдой. Как знать? Толкует, что все деяния человека будто бы предрешены заранее. Скажем, кто-то однажды пошутил ненароком или что-то смехом сказал. Глядишь, а через некоторое время так оно и вышло. Или, например, гадания, которые устраиваются в канун Нового года. Все они часто сбываются. А что это значит? То, что во время разговора и шутливой беседы где-то рядом затаились духи и бесы, невидимые глазом. Они-то и творили тот разговор. А значит, происходил он не случайно. Вот, к примеру, в годы высокого ускорения династии Сун проживал один состоятельный молодой человек по фамилии Иван, уроженец Джесси, западного Джэцзяна. Сдав очередные экзамены, он отправился как-то на весенние испытания в столицу. И однажды под вечер оказался в квартале Яньлифан, где у него была назначена пирушка с друзьями. Проходя случайно мимо какой-то жалкой хижины, он заметил юную и весьма привлекательную девицу, которая жалась к воротам, бросая по сторонам беспокойные взгляды. По всей видимости, она кого-то ждала. Ван воззрился на красотку, но тут на улице послышались громкие крики, и показалась группа всадников. Девушка тотчас спряталась за ворота. Ван потоптался на месте в нерешительности. Ему очень хотелось узнать, кто эта девица, как ее зовут. Ли или Джан, но, как на грех поблизости, никого не оказалось. И он последовал дальше. Было уже начало первой стражи, когда Ван, изрядно захмелевший, возвращался домой. По случайности ему вновь пришлось идти мимо того же самого дома, ворота которого на сей раз были закрыты, а внутри царила тишина. Не то что голоса человеческого не было слышно, не доносилось даже ни единого звука. «Интересно, есть здесь другой ход или нет?» — подумал Ван и рассмеялся. Приблизившись к левой стене, он пошел вдоль нее. Прошел всего несколько шагов и вдруг заметил дверцу, а перед ней площадку в Джан с небольшим. Дверь оказалась на запоре. Красотка, которую я нынче увидел, непременно живет в этом доме. Так взглянуть бы на нее еще разок. Он с тоской посмотрел на калитку. Уходить ему не хотелось. Вдруг возле него что-то шлепнулось, едва его не задев. Видно, со стены что-то упало. Он наклонился и поднял кусок черепицы. Как раз в это время появилась луна, и стало светло, как днем. На поверхности черепка молодой человек разобрал несколько слов. «Увидимся в этом месте поздней ночью». Хмельному Вану показалось это весьма забавным. «Интересно, кто же с кем договаривается? Подшучу-ка я над ними». Он отломил от стены кусок звездки и, нацарапав на обратной стороне слова «Выходи после третьей стражи», закинул за стену. А затем отошел на несколько шагов в сторону и стал наблюдать, что будет дальше. Через какое-то время он заметил молодого человека, который приблизился к стене и принялся шарить по земле. Его поиски, по всей видимости, оказались напрасными. Ничего не найдя, он посмотрел на стену и, тяжело вздохнув, медленно удалился. Ван, стоявший в тени, хорошо это видел. С ним, наверное, и была у нее договоренность. «Любопытно, кто там за стеной? Подожду немного, может, она и появится», — решил он. Высоко в небе сияла луна, однако в третью стражу со всех сторон надвинулся густой туман. Вану, который уже успел протрезветь, очень хотелось спать. Он потянулся и зевнул. «Вместо того, чтобы идти отдыхать, я глупостями здесь занимаюсь», — раздумал неизвестно, кого караулить. Подумал он и улыбнулся. Он собрался было уходить, как вдруг послышался скрип.